Глава 6. Отец как-то рассказывал мне, что у него в детстве была примитивная электронная игрушка. 4 кнопки по бокам, волк с корзиной в центре экрана и 4 курицы с лотками, по которым скатывались яйца. При нажатии на одну из кнопок волк подставлял корзинку к соответствующему лотку и ловил катящееся по нему яйцо. Уронил 3-5 яиц, и ты проиграл. Как и в любой игре, поначалу эти яйца катились медленно, постепенно ускоряясь и ускоряясь. Отец говорил, что в какой-то момент они превращались едва ли не в сплошную темную полосу, и нужна была просто сумасшедшая реакция, чтобы не дать ни одному из них упасть. Я вздохнул и задумчиво посмотрел на тянущиеся вдоль дороги заросли цветущей сирени. В последнее время все чаще ощущаю себя этим самым волком. Ракот, Вилл, древние. Еще и этот ублюдочный орк, которого где-то там нужно найти. И ведь все это валится практически одновременно. Но тому волку хоть можно было изредка эти яйца ронять. А мне нельзя. Любой фейл, и игру уже невозможно будет переиграть. Кнопки «Сохраниться» у меня, к сожалению, нет. Дочь некроманта правда сказала, что рыцарь найдет богиню в течение нескольких дней. И очень надеюсь, что она не ошиблась. По крайней мере, одним геморроем у нас станет меньше. «И что ты обо всем этом думаешь?» Поравнявшись со мной, поинтересовалась Ваеса. «Женщины! И в том, и в этом мире они почему-то считают, что мы просто обязаны думать с ними в унисон. Караси действительно оказались вкусными?» Мысленно улыбнувшись, пожал плечами я. «Какие караси? Ты о чем, Дар?» Удивленно уставилась на меня женщина. «А ты о чем?» Вопросительно посмотрел на нее я. «Или ты считаешь, что я как Гоша умею читать твои мысли?» «Если ты не понял, то я имела в виду Вилла и Ракота», пояснила она тоном преподавателя, уставшего от тупости своего ученика. «То есть ты, специалист по тварям из серых пределов, спрашиваешь об этом меня? Если принять версию, что все это когда-то действительно было игрой, то мое знание нежити не идет ни в какое сравнение с твоим пониманием замысла тех, кто все это придумал». Ни секунды не думая, ответила магистр. «Ну да, нашла, блин, Шерлока Холмса. Те, кто все это создал, просто хотели заработать очень много денег. И что характерно, зарабатывали. Лучше бы они тупыми и ленивыми были, право слово. Но ведь нет, наклепали событий столько, что местные боги ни хрена не могут во всем этом разобраться. Профессионалы своего дела, мать их!» «Я говорил уже, что все происходящее сейчас – это, по моему мнению, то, что создатели этого мира планировали провести в будущем. И мне неизвестно, почему они сработали одновременно и прямо сейчас». Со вздохом повторил свою версию я. «То есть предполагаю, что эта мутная вода выгодна одному моему знакомому, но никаких доказательств у меня нет». «Если ты прав, то Вилл тоже в курсе вторжения Ракота», подал голос, едущий чуть впереди Кан. «И что тогда?» Ваеса выдвинулась на пару метров и посмотрела на его широкую спину. «Скорее всего, он просто плюнет на Хельстад, пойдет к оркам и со стороны понаблюдает, чем там у Кельфаты с Ракотом все закончится». Обернувшись, небрежно пояснил Кан. «Он ведь уже в курсе, что Хель получила свободу, и Кельфата восстановила часть своих сил. Для него Ракот – это лишняя возможность ослабить хозяйку смерти». «Но Вилл же не знает, что Ракота можно не пустить на Карн, не вступая с ним в открытое противостояние». Ваеса посмотрела на меня и вопросительно приподняла бровь. «Мне это тоже неизвестно». Пожал плечами я. «В квесте не написано, что именно нужно делать с книгой и амулетом. Может быть, ими нужно месяц долбить Ракота по голове». «Криан!» Нахмурив брови, с укором произнесла Демонесса. «А что, Криан?» Улыбнулся я. «Ну, хорошо. Я тоже думаю, что бить Ракота амулетом по голове богине не придется. Хотя я на самом деле треснул бы пару раз, чисто чтобы быстрее летел в этот свой лимб». «Не переживай, Эрла», – успокоил подругу Кан. «Пока Вилл не знает об этой книге и амулете, сильно волноваться не стоит. Все идет так, как мы и предполагали». «Я очень надеюсь, что у госпожи с Ракотом не возникнет проблем», – кивнула Ваеса, и, тронув пятками бока своего ящера, выдвинулась вперед, чтобы ехать рядом с командором. «Послушай, Кан, я давно хотела тебя спросить». В этом месте я придержал Мрака и отстал, чтобы не мешать этим двоим разговаривать. «Странные они, эти мои соратники, что Кан с Ваесой, что Риис с Раеной». Столько всего вместе прошли, а ведут себя, как правильные тинейджеры на земле. Да я за своей первой постоянной подругой раза в три меньше ухаживал. Утро началось с небольшого дождя, но шел он совсем недолго. Ветер разогнал редкие тучи, выглянуло солнце, и мы, наскоро позавтракав, двинулись по дороге на север. Венарн, или по-другому «Город цветущей сирени», полностью оправдывал свое название. Запах от кустарников был такой, что даже если дорогу гниющими трупами выложить, никто, наверное, ничего и не почувствует. Впрочем, вскоре душистые заросли закончились. Дорога вывела нас на городские посадки, а впереди показались белые стены столицы Дарского герцогства. Если бы не обещание, данное мной королю и отцу Себастьяну, я бы просто объехал город и уже сегодня к обеду вывел группу на Орочий тракт. Но я обещал сообщать им о любых угрозах, а нашествие Ракота, увы, к таковым, несомненно, относятся. Впрочем, самого герцога я тревожить не собираюсь. Нет, понятно, что у героя Вайдары проблем с аудиенцией не возникнет. Но все равно это займет какое-то время. Да и чего тревожить занятого человека по пустякам? В Венарне, как и в столице любого герцогства, есть храм Мирта, а в каждом храме есть подразделение чистых. Вот туда я и пойду, а они уже пусть докладывают по команде дальше. «Следующим обязательно будет сын!» Оторвав меня от размышлений, мечтательно произнес Фантик. «Девчонка, это просто офигенно! Но в этом деле нужно чередовать!» «Уже успел, что ли?» – хмыкнула едущая справа от него Масяня. «Я вдумчиво над этим работал!» Тепло улыбнулся тот и, повернувшись к охотнице, добавил. «Ты знаешь, бытует мнение, что учителя не любят детей. Так вот, это вранье. По-другому, долго на нашей работе не выдержать». «Ну да, дети – это хорошо», – подумал я, глядя на вытянувшийся перед городскими воротами обоз. «Только вот, кем будут мои племянники? Рогатые львята-демоны?» От подобной мысли я похолодел. Потом несколько раз вздохнул и заставил себя успокоиться. «Да не все ли, блин, равно, кем они будут? Главное, чтобы были. Сата же тоже не эльфийка, а вон же, как у нее все... хм... В общем, переживать не стоит. Не обидит их этот мир. Аленка ведь, по словам Пончика, тоже получает эту благодать. Хотя вроде бы не должна. Вот и с ее детьми будет все нормально». «Ром, планы без изменений?» Нагнав меня, поинтересовался разбойник. «Ну да, сегодня отдыхаем». «Хорошо, тогда мы с Масяней и Фантиком по городу погуляем, а то когда еще доведется тут побывать?» «Добро», – кивнув на городские ворота, ответил я. «Тогда, как договаривались, въезжаем в город, селимся в кролике и разбегаемся по своим делам. Завтра утром выступаем. Богиня, когда ей будет нужно, найдет меня где угодно, ребята пусть отдохнут. Но, блин, племянники, рогатые львята – это, конечно, жесть!» Мысленно усмехнулся я и направил кабана к воротам. В городской цитадели трижды ударил колокол, извещая жителей о том, что день перевалил за середину. Солнце серебрило острые шпили герцогского замка. Маленькие и редкие облачные клочки уплывали на запад и таяли где-то над линией горизонта. На дворе май. В той жизни я любил этот месяц больше всех остальных. Наверное, люблю его и здесь. Вот только это мой первый май в Арконе, и очень надеюсь, что он не будет последним. Я купил у уличной торговки булку душистого горячего хлеба и, усевшись на скамейку напротив храмовых ворот, вытащил из сумки кувшин с молоком. Дела могут подождать. Да и спешить мне, по факту, некуда. У меня есть целый свободный день. Я сделал глоток молока и обвел взглядом четырехметровую каменную стену, окружающую территорию храма. А ведь как, однако, все меняется. Всего полгода назад, гуляя первый раз по Ниталу, я испытывал совершенно другие чувства. Несмотря на задницу, в которой я находился, мне было безумно интересно все вокруг. Настоящий средневековый город. Все эти магазинчики с волшебными вещами, ездовые ящеры, закованные в латы рыцари. А сейчас, наверное, просто привык. Два паладина без шлемов по обеим сторонам ворот. Лавка торговца зельями за спиной, спешащие по своим делам горожане. Наверное, тогда я еще только пытался осознать случившееся со всеми нами, а сейчас уже принял это как факт. А если так, то что, скажите, может быть интересного в стоящих на посту паладинах? Тут и оно. Да, я уже совсем другой. Но ведь и та задница не делась, по сути, никуда. Она просто серьезно увеличилась в размерах. В город нас впустили без проблемы оплаты. Мы даже не выводили над головой наше звание. Думаю, будь нашего брата раз в 10 меньше, в Вайдаре тоже можно было бы находиться бесплатно. Здесь же совсем немного игроков, но поскольку они сюда все-таки добрались, я отпустил мрака и привычно повесил на себя маскировку. Хлеб был действительно очень вкусным. Вместе с холодным молоком нам в детстве часто давала его мама. Ну вот, вспомнились родители. И сразу накатила тоска. Ведь совсем немного они не дожили до этого мира. Я вздохнул, отломил кусок и, раскрошив его в ладони, кинул гуляющим неподалеку от меня голубям. Аленкину капсулу не трогал никто. Кому она нужна, если через нее уйти могут только родственники? И тетку я вроде бы убедил, но ее телефон опять не отвечает. Может быть, она уже здесь? Всю информацию о себе мы ей надиктовали. Так что найдет, если, конечно, захочет. «Эй, пришлый, у меня есть для тебя задание!» Звонкий девчоночий голос прервал мои раздумья. Я оторвал взгляд от клюющих хлеб голубей, повернул голову и улыбнулся. «И какое же у тебя для меня задание?» — спросил я переминающуюся с ноги на ногу девочку. На вид не старше 10 лет. Короткие светлые волосы, голубые глаза. Одета в простенькое синее платье в белый горошек. Ношеные башмачки. В руке пергаментный свиток. Зовут девочку Джули. И никакого восклицательного знака над ее головой нет. «У меня есть карта!» — кивнув на свиток в руке, заговорщическим тоном ответила она. «На ней указано место, где зарыт клад. Тут совсем недалеко, и там очень много золота. Я знаю, вы, пришлые, любите искать клады. Всего один золотой, и карта твоя». Девочка пожала худенькими плечами и воровато огляделась по сторонам. «Вот ведь блин!» Я закусил губы, чтобы не рассмеяться. «Эта подруга, наверное, видела, как игроки получают квесты. Сложила 2+2 и решила срубить немного денег. Молодец, ничего не скажешь». «Много золота?» Я поднял брови и попытался изобразить жадность, а потом прищурился и уже с подозрением спросил: «А откуда у такой малявки может быть карта сокровищ?» Не, ну, Станиславский вряд ли бы оценил, но с девчонкой вроде прокатило. Да мне тятька главарем разбойничьей в атаге был, они всю жизнь купцов богатеньких грабили. Ни разу не смутившись, пояснила она. А как его егеря поймали, я ему еду за решетку носила. Целый месяц, пока его не казнили. Он-то мне эту карту и дал. У разбойников золото водится. С видом знатока покивал я. А сама-то почему за ними не сходишь? Зачем мне столько золота? Джули вздохнула и посмотрела себе под ноги. «Да и мамка меня дома ждет, я ее одну не оставлю». «Ну, раз так, то конечно». Не выдержав, улыбнулся я. «Но ты же говоришь, что золота там много. Значит, и карта стоит дороже». Я вытащил из сумки 5 золотых монет и протянул их девчонке. «На вот, держи». Увидев такие деньги, Джули, походу, забыла, как дышать. Девчонка подняла на меня большущие глаза, нерешительно протянула руку, затем отдернула ладошку и убрала ее за спину. «Мне только одна монета нужна», – насупившись, произнесла она. «Убери лишнее». «Так за карту 1 золотой и за рассказ об отце 4». Пожал плечами я. Джули переступила с ноги на ногу. Было видно, что ей хочется забрать эти монеты. Но что-то внутри нее выступало против этого. Наконец она пришла к какому-то решению, хитро прищурилась и подняла на меня взгляд. «А давай ты мне те 4, что за рассказ, отдашь, а карту я тебе и так подарю». Выкрутилась, однако. Мысленно поаплодировал ей я, а вслух сказал. «Да бери все 5 за рассказ, тебе же деньги, наверное, нужны». «Это не мне, а мамке, ей ткань покупать нужно». Девчонка схватила монеты, сунула мне в руки свиток и, забавно подскакивая, скрылась за углом стоящего за моей спиной дома. «Спасибо, пришлый!» На прощание прокричала она уже из-за стены. Я проводил ее взглядом, потом развернул свиток. На пергаменте была нарисована забавная рожица. Когда я полностью раскрыл лист, она весело подмигнула и показала мне язык. А ведь у девчонки явно талант. Лично я так нарисовать бы не смог. Испортившееся было настроение поменяло знак на противоположный. Я кинул остатки булки голубям, убрал свиток в сумку, поднялся и направился к храмовым воротам. Надеюсь, никто эти деньги у нее по дороге не отберет. Настоятеля храма Мирта в Венорне звали Альбус. Это был плешивый мужчина среднего возраста, широким волевым гладко выбритым подбородком и цепким взглядом карих глаз. То есть на своего известного тезку он походил чуть менее, чем совсем. Альбус внимательно выслушал меня, задал кучу уточняющих вопросов, а потом изложил свое видение ситуации в отношении всех этих выползков из серых пределов. Да так рассказал, что подвесил меня минут на 5. На территории храма, напротив главного строения, стояла статуя Мирта, такая же, как и в Вайдаре. Так вот, оказывается, у людей есть своя фишка, по значимости не уступающая эльфийским Меллорнам. Благодаря 9 статуям, находящимся во всех людских столицах, хуманы могут перебрасывать войска даже в момент осады этих самых столиц. Осажденному городу нужно продержаться сутки, пока статуя будет аккумулировать какую-то там энергию, и когда зарядится полностью, появится возможность построения порталов. То есть любой из 8 герцогов может увести из своего города большую часть войска, а в момент, когда вражеская армия вступит на его землю, спокойно вернуться обратно. Да еще и получить необходимую помощь от соседей или короля. Понятно, что работает это только с теми 9 городами, в которых стоят статуи. Но у других рас и такой-то возможности нет. Наверное, поэтому Кан уверен в том, что Вил после гибели Тиарана пойдет в Орочьи степи. Командор и подумать не мог, что я не знаю всех этих мелочей. Ну а мне-то откуда все это знать? Я и не интересовался особенно. Все это хорошо, но расслабляться не стоит. Ведь засылая Тиарана в Вайдару, проклятый надеялся захватить столицу хуманов, превратив ее при этом в некрополис. И выгоре у него эта авантюра, плевать бы ему было на всех герцогов с их легионами и расставленными в городах статуями. Но ведь как красиво придумал, подлец! Можно только поаплодировать. Сейчас же к людям он не пойдет, ибо те на чеку, и малой кровью победить не получится. Интересно, а у орков Вилл тоже готовит какую-нибудь гадость? Или просто попрет напролом? Поживем, увидим. Ну а в целом, известие о возможном вторжении армии Ракота, из-за которого я и завернул в этот город, на отца Альбуса особого впечатления не произвело. Нет, он сегодня же доложит герцогу и пошлет весть отцу Себастьяну. А они уже там сами пусть решают, важно это для них или нет. К слову, у герцога Дарского под рукой целых 3 легиона. И будь Ракот вздумает повернуть на север, до подхода королевских войск они продержатся без проблем. Но только Ракот не повернет, а Вилл теперь уже и не сунется, потому как нецелесообразно. Наверное, так и есть. Но это их страна. Я же свое обещание выполнил, а они пусть теперь думают сами. Мне бы со своими проблемами разобраться. Попрощавшись с Альбусом, я вышел с территории храма и на мгновение замешкался. Еще почти полдня впереди, вроде сыт, в гостиницу идти неохота. Постояв с минуту, я решил поступить, как в прошлой своей жизни. Там, на земле, я практически никогда никуда не ездил по туристическим путевкам. Что интересного, когда у тебя заранее все решено и расписано? Поэтому, приезжая в незнакомый город чужой страны, я в первый же день брал велосипед. Катался по его улицам и решал, куда стоит заглянуть. Незнание языка делало эти поездки на порядок интереснее. Но поскольку в этом мире велосипедов пока нет, а мрака я смогу призвать только утром, я махнул рукой и просто двинулся в том направлении, в котором час назад исчезла малолетняя мошенница. Вообще, Венерн, по меркам того мира, совсем небольшой город. Площадь его вряд ли больше 20 квадратных километров. Население – 1000, может быть, 100, хотя я не очень силен в подобных оценках. Но в средние века таких городов на земле просто не могло быть. Стены 12-метровой высоты и 5-метровой толщины. Башни через каждые полсотни метров. И народа на улицах больше, чем на Маркет-стрит в выходной. Нет, в школе на уроках истории нам рассказывали о Риме, Константинополе, городах-государствах Италии. Но слушать – это одно, а видеть воочию… Обогнув карету, которую на обочине чинили 3 мужика, я повернул на узкую тихую улочку с приземистыми 2-этажными домами, прошел по ней 100 метров, снова свернул направо и вышел на квадратную площадь с фонтаном посередине. Пытаясь сориентироваться, огляделся по сторонам и… Небольшой храм с треугольной крышей и выложенными черно-белым мрамором стенами скрывался за цветущими фруктовыми деревьями, растущими на противоположной стороне площади. Кованая ограда в человеческий рост и черно-бурая лисица на фронтоне. «Ну, здравствуй, Сата!» Тихо прошептал я и опустил голову, пытаясь понять, случайно ли занесли меня сюда ноги. Определенно, это не тот храм, что я видел с Кертом на картине в покоях замка Ар-Ираза. А значит, ни с кем воевать я сегодня не буду. Но и мимо я тоже пройти не могу. «Медовые ватрушки! 3 медяка за штуку!» Голос проходящего мимо мальчишки с лотком заставил меня вздрогнуть. Я вздохнул, потрогал висящую в левом ухе серьгу и направился к храму богини удачи. Ворота никто тут не охранял, да и по размерам храм Саты раз в 5 уступал тому, что я посетил меньше получаса назад. Но судя по количеству посетителей, богиню в Венерне чтили. Я кинул взгляд на переплетение кованых листьев, украшающих решетку ворот, зашел внутрь и огляделся. Площадь за оградой была сопоставима по размерам с футбольным полем. Ровные ряды похожих на кипарисы деревьев, клумбы с вьющимися растениями, дорожка из черных и белых мраморных плит, выложенных в шахматном порядке, и трехметровая статуя богини напротив входа. Обвив хвостом чуть отставленную правую ногу и скрестив на груди руки, Сата, изучающе иронично, смотрела на каждого, входящего на территорию храма. Четыре девушки ухаживали за цветами на клумбах. Седой мужчина подстригал кустарник под деревом. А человек 30 посетителей гуляли или сидели на расставленных вдоль дорожки скамейках. Пройдя вперед, я остановился перед статуей и минуты три молча смотрел ей в глаза. Затем пожал плечами, вздохнул и направился ко входу в центральное строение. Пройдя через небольшой портик, я оказался в просторном, слабо освещенном помещении. Низенькие деревянные скамейки вдоль стен, украшенных картинами. Стрельчатые окна с черно-белой мозаикой. Статуя богини, алтарь и запах. Тот самый запах ее духов. Проклиная себя за эту гребаную сентиментальность, я прикрыл глаза и простоял так пару минут, вспоминая. Глупо до абсурда. Невозможно влюбиться в двух женщин одновременно. Или возможно, если одна из них – богиня, а вторая – великий демон. И обе для тебя недосягаемые. Одна в кармане реальности, другая вообще не пойми где. А может быть, именно поэтому чувство тем сильнее, чем дальше находится объект их приложения? Или во мне просто говорит трехмесячное воздержание? «Проще считать так», – подумал я. А уже в следующее мгновение рванувшаяся наружу ярость вымела из головы всю эту розовую муть. Я открыл глаза, окинул взглядом помещение, покачал головой, усмехнулся и направился к алтарю. Привязанность к кому-то или чему-то – это обычная слабость. А ярость давно стала моей второй броней, защищающей меня от подобного идиотизма. Но ни к чему все эти слюни. Одну вытащу, вторую найду. Потом построю в Крейде высокую башню и посажу их обеих туда. Я высший. Мне можно. Представив этих подруг в русских народных кокошниках, выглядывающими из окон нарисованной в моем воображении башни, я широко улыбнулся и, не вкладывая руку в углубление, кинул в чашу полную горсть золотых монет. Не хочу о себе напоминать. Если понадоблюсь, она найдет меня и так. Спасибо, господин, но вы должны положить руку на алтарь. Приятный женский голос раздался у меня за спиной. Я обернулся и кивнул неслышно подошедшей служительнице. Высокая черноволосая женщина в черно-белой мантии с отстраненным любопытством посмотрела мне в глаза. Я Элис, настоятельница этого храма. Учтиво представилась она и хотела уже что-то добавить, когда ее взгляд наткнулся на висящую в моем ухе серьгу. Несмотря на слабое освещение, было заметно, как сильно побледнело ее лицо. Она в смятении отшатнулась и, прикрыв обеими ладонями рот, уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Князь Крейда Криан». Воспользовавшись заминкой, представился я. «Чем-то могу вам помочь?» «Ты? У тебя талисман!» Обретя дар речи и смахнув выступившие на глаза слезы, севшим голосом прошептала Элис. «Кусочек ее души! Ты знаешь, где госпожа, демон? Почему она не отвечает на наш зов?» «А колечко Харта в храмах-то не работает», отметил про себя я и отрицательно покачал головой. «Сожалею, Эрла, но я и сам не знаю, где твоя госпожа, и буду благодарен, если ты расскажешь мне, что произошло». «Да, конечно», – кивнула уже окончательно пришедшая в себя женщина и, тронув меня за рукав, указала на одну из стоящих по периметру храма скамеек. Провожаемый любопытными взглядами посетителей, я прошел в указанном направлении и, кинув взгляд на картину, на которой Сата объясняла что-то какому-то худому однорукому мужику, сел на предложенное место. Элис села рядом и, сложив на коленях руки, спокойно произнесла: «Не знаю, как работает этот талисман, князь, но чувствую, что он активен, а значит, госпожа не покинула этот мир. Провидение привело тебя в нашу обитель, и я счастлива, что это произошло». «А что с ней случилось?» «Я не знаю. Никто не знает», – покачала головой женщина. «В феврале на наших клумбах распустились сотни розовых хризантем. Полгорода приходило посмотреть на это чудо. Они цвели ровно неделю. Цветы, которые здесь никто никогда не сажал». Элис вздохнула и опустила голову. «Они исчезли ночью, а утром мы перестали чувствовать госпожу. Марок, послушник святилища Саты в Калидане, заезжал к нам месяц назад и рассказал, что у них произошло то же самое. Прости, но больше я не знаю ничего». «Февраль. Ну да, конечно», – подумал я и, не отрывая взгляда от статуи богини, пояснил: «Хризантемы известили вас о спасении лисьего народа. Я знаю это, поскольку в феврале Сата являлась мне и моему другу. Призванная поверженным голотом чудовище уничтожено, и ее народу теперь не угрожает никто». Элис ничего не ответила. Я уже собрался попрощаться, когда... «Ну привет, черный!» Негромкий голос с такой знакомой хрипотцой прозвучал у меня в голове. «Ты здесь? Значит, у нас еще есть шанс!» Я резко обернулся к Элис. Настоятельница застыла, положив на колени руки и пристально глядя на алтарь. Ее глаза светились едва заметным зеленым магическим светом. «Это всего лишь закладка», – тут же пояснила Сата. «Можешь не отвечать, мне все равно тебя не услышать. Я оставила такие закладки в каждом храме». «Ну, клати лирику. Слушай внимательно, Криан, это важно для нас всех. Боги вереницы миров сильно зависят от праны. Это что-то вроде энергии и маны у разумных. Только у нас все намного сложнее. Пока Великая Сущность выполняет свои непосредственные обязанности, ее запас неизменен. Но в битвах или когда Бог лично вмешивается в замыслы Сущего, прана начинает утекать. Она напрямую связана с нашими астральными проекциями и восстанавливается очень медленно. Прану можно восстановить филактерией, можно забрать у побежденного. У каждого из нас есть способ быстрого ее восстановления. Но он, как правило, связан с огромными рисками. Ведь полностью израсходовавший свою прану, считай, уже мертв. Конкуренты мгновенно воспользуются твоей слабостью. Именно поэтому боги стараются вмешиваться в разборки разумных только в самых крайних случаях. И именно поэтому, к примеру, 3000 лет назад мы не стали преследовать отступающих на юг материка древних. Великое равновесие, будь оно неладно, не позволяет нам делать многих очевидных вещей. Я все это говорю, чтобы ты знал, что помощи тебе, по сути, ждать неоткуда. И запомни главное, Вилла тебе лучше обходить стороной. Но если уже встретишься с ним, то ни в коем случае не дай ему уйти. Это очень важно!» Голос Саты в моей голове звучал сухо и отстраненно. Лишь в конце богиня повысила интонацию. Находящиеся в храме люди изредка бросали в нашу с Элис сторону взгляды, но особого интереса никто не проявлял. Глаза настоятельницы светятся зеленым светом. Кого, интересно, в этом мире можно таким удивить? «Что до меня?» После небольшой паузы продолжила Сата. «Чувствуя вину перед своим погибающим народом, я поставила его жизнь выше своей и грубо вмешалась в вероятностное течение событий. Оценив потенциал твоего друга, я отдала почти все, чтобы он оказался на пути чудовища, пожирающего мой народ. уже потеряв большую часть своего астрального тела, но еще до смерти Пифона, я встретила тебя. Я уже говорила, что у каждого бога есть возможность быстрого восстановления праны и связанные с ней астральные проекции. Для меня это возможность сыграть с сущим по самым высоким ставкам. Ведь чем они выше, тем больше выигрыш. Кому как не тебе это знать? Встретив тебя, я увидела шанс и решила сыграть на все то, что у меня осталось. Сейчас я в своей филактерии, лежащей на пути той твари, о которой мы с тобой говорили. Я специально не стала прятаться, чтобы максимально увеличить свою ставку. Ну вот и все, Криан. Я сказала, что хотела. Не сказала только о самом главном для меня и, наверное, для тебя. Просто не могу. Узнаешь, если мы когда-нибудь еще увидимся. Удачи тебе, черный, и прощай. Голос Саты стих. Элис дернулась, пару раз глубоко вздохнула и ошарашенно посмотрела в мою сторону. «Я? Госпожа только что?» «Да, Сата только что разговаривала со мной через тебя». Кивнул ей я. Сказала, что отлучилась по своим божественным делам и попросила, чтобы вы не очень тут без нее хулиганили. «Она правда придет, князь?» Надежда и радость в голосе жрицы смешались с текущими из ее глаз слезами. «Конечно, придет». Поднявшись со скамейки, я улыбнулся и тронул женщину за плечо. «Она нас никогда не оставит. Передай это всем и прощай». Я кивнул, поправил на поясе съехавшие ножны и, оставив жрицу наедине с ее мыслями, пошел к выходу.